Разумеется, ларчик, как ему и положено, открывался элементарно. Всего лишь потребовалось диаметры большого и малого кольца, выраженные в аркаимских мерах длины, разделить один на другой и получить коэффициент соотношения глубина-высота. Между прочим, Пак долго ломал голову и над назначением второго малого аркаимского кольца. Аркаим, кстати, имел форму двух колец, одно вписанное в другое. Если Аркаим всего лишь город, то вопросов нет. Малое кольцо есть не что иное, как второй рубеж обороны. Но если Аркаим — обсерватория, то на кой ляд нужно это кольцо? Вполне возможно, единственное его предназначение чисто математическое и заключается в том, чтобы навеки сохранить, уберечь, в прямом смысле закрепить коэффициент и дать возможность потомкам воссоздать первоначальный облик Аркаима. Кстати, об облике. Высота высотой, но каков он, этот облик строений, от которых сохранились лишь фундаменты? И вот тогда Пак делает следующий шаг в своих размышлениях. Аркаим — ровесник пирамид. Аркаим и пирамиды одинаково точно сориентированы по сторонам света. Есть основания предполагать, что проектировщики одни и те же. Словом, на ныне пустующих фундаментах вполне могли стоять пирамиды. Скорее всего, деревянные пирамиды. Или же, вдруг делает неожиданное предположение Пак, вовсе ничего никогда на этих фундаментах не стояло, но планировалось, что на них возведут именно пирамиды. Словом, Пак остановился на пирамидах и на компьютере смоделировал вид Аркаима изначального, или Аркаима запланированного, как кому угодно. Сделано это было в трехмерной графике. Получила своего рода заготовка к компьютерной игре, и оставалось только запустить туда монстров и вооруженных нарисованными бластерами игроков. Однако Пак поместил туда не игроков, а фигурку наблюдателя. Он расположил ее в центре аркаимских кругов, в центре площадки, которую обычно принимают за главную площадь города Аркаима. Пак огляделся в трехмерном Аркаиме глазами своего виртуального наблюдателя и вспомнил принцип построения древней пригоризонтной обсерватории, принцип ружья, стрелок, мушка, мишень. Ежели от наблюдателя, находящегося в центре Аркаима, провести линии, соединяющие его и вершины трехмерных пирамид, то третьей точкой или мишенью должно стать некое небесное тело. Или, вернее, множество небесных тел, потому что пирамид и пирамидок на территории Аркаима получилось число немалое. А уж не звезды ли эти небесные тела, — предположил Пак, — почему бы над виртуальной головой электронного наблюдателя не нарисовать карту звездного неба? Сперва, правда, возникла одна небольшая трудность. Вроде бы все составляющие задачи имелись в наличии. Объект наблюдения — это звезды, визир — это верхний рабочий край строения, даже, по большому счету, неважно, пирамида это или что-то еще. Постоянное место наблюдателя тоже было определено. Однако это место наблюдателя не давало исходную точку отсчета. И дело заключалось в том, что люди они, знаете ли, все разного роста, а отклонение исходной точки на какой-то градус довольно сильно искажает всю картину. Аркаимская мера длины. Вот на какой высоте взвесив все, наконец остановился Пак. Вряд ли предполагалось, что гипотетический наблюдатель должен быть 70 сантиметров росту, на то он и гипотетический, или, лучше сказать, чисто математический наблюдатель. Ну, а дальше нарисовать в компьютерном мире звездное небо было делом весьма несложным. Нарисовав, Пак в очередной раз крепко призадумался и опять вспомнил о прецессии, то бишь о явлении, которое подразумевает, что относительно наблюдателя в конкретной и неизменной точке земной поверхности например, относительно наблюдателя в центре Аркаима. Расположение звезд на небе повторяется один раз в без малого 26 тысяч лет. Не состоит ли главное, и, может быть, единственное предназначение Аркаима всего лишь в том, чтобы зафиксировать строго определенное положение звезд над Аркаимом? Если так это и есть, то для чего это древним было нужно? А ведь положение звезд — это не только чистая астрономия, это и некое событие, которое произошло в тот день и час, когда звезды над головой сложились строго определенным образом. Может быть, оно имело место во время закладки Аркаима, и потому древние люди настроили на него планировку города, или это не просто город, а город-памятник, заложенный в память о некоем событии, которое пережили древние люди. И в городе этом действительно никто никогда и не жил, кроме кучки жрецов-смотрителей. А почему же это произошло? Почему обязательно в прошедшем времени, — подумал Пак. Может быть, как раз все наоборот. Древние аркаимцы предвидели некое событие. Предвидели и решили указать на него потомкам. Интересно было бы узнать, что это за событие. Что, земля налетит на небесную ось? Паку до жути стало любопытно. А когда звездное небо над Аркаимом в предыдущий раз имело такой вот вид? И когда в таком случае картина повторится в следующий раз? Надо сказать, Пак не раз высказывает благодарность неким друзьям из новосибирского академгородка, по именам их, правда, не называя, но отмечая, что без них он утонул бы в расчетах. Эти друзья, видимо, астрономы, помогли ему и с определением звездной аркаимской даты. Результаты получились поразительными, ошеломительными, даже Сварог обалдел.